Бильбо не мог не восхититься хитроумием Гэндальфа. Маг рассчитал точно. Захватывающая история увлекла Биорна. А то, что повествование часто прерывалось, лишь разжигало его любопытство. Иначе Биорн вряд ли пустил бы гномов на порог своего дома. Ведь он почти никого и никогда к себе не приглашал. Друзей у него было мало, жили они далеко отсюда, и зазывал он их в гости по одному, в крайнем случае по двое. Но сейчас на террасе его дома сидело 15 чужаков. Маг поведал об орлах, о том, как путники очутились на Карроке и как перебрались через реку. Когда он закончил, солнце уже скрылось за вершинами мглистых гор, и по саду Биорна пролегли густые тени. — Отличная история, — похвалил хозяин. Давненько я не слыхивал ничего этакого. Если все окрестные попрошайки будут приходить ко мне с такими историями, я, пожалуй, умаюсь их подкармливать. Может, вы все выдумали, но кормежку заслужили. Пошли перекусим. Не против? Что? «Что вы!» — вскричали в один голос гномы и хоббит. «Большое спасибо!» В доме царил полумрак. Биорн хлопнул в ладоши. Откуда ни возьмись, появились 4 чудесных белых пони и большие серые собаки. Хозяин обратился к ним на диковинном наречии. Походило на то, как если бы он говорил с ними на их языке. Животные исчезли, но вскоре вернулись с факелами, которые они разожгли и вставили в скобы на столбах подле очага. Псы могли ходить на задних лапах, а передними пользовались как руками. У огня расставили табуреты, на которые положили доски. Получился стол, правда, низковатый даже для Бильбо. Наверное, за этим столом чаще всего сиживали животные. Послышалось протяжное «бе-е-е-е», и в залу вступили белоснежные овцы, во главе которых шествовал огромный черный баран. Одна овца несла белую скатерть, расшитую изображениями животных, другие — подносы с чашками, тарелками, ножами и деревянными ложками. Собаки приняли подносы и быстро расставили все по столу. К нему же придвинули 2 табурета с широкими, плетенными из тростника сиденьями и короткими ножками для Гэндальфа и Торина. А на дальнем конце стола Биорн, вытянув ноги, уселся в свое черное кресло. Больше мебели в его доме не было. Но остальным гостям стоять тоже не пришлось. Пони прикатили гладкие отполированные колоды, круглые, как барабаны. Вскоре все расселись и принялись за еду. Столь многочисленного сборища эта зала не знала много лет. Это был ужин или обед, весьма сытный и первый с тех пор, как путники попрощались с Элрондом и покинули последнюю приветную обитель. Тускло светили факелы, потрескивало пламя в очаге, на столе мерцали алым 2 длинные свечи. За едой Биорн своим ракочущим басом рассказывал древние предания о диких землях, лежащих по эту сторону гор. В преданиях часто упоминался темный и опасный лес, протянувшийся на многие мили с севера на юг и преграждавший путь на восток, зловещее Лихолесье. До него было рукой подать день езды. Гномы слушали, качая головами. Они знали, что Лихолесье — самая грозная из опасностей, стоящих на пути к одинокой горе, разумеется, после мглистых гор. Насытившись, Биорн задремал, и гномы заговорили о своем, о золоте и самоцветах, о тонкостях кузнечного ремесла. Биорна это не интересовало. В его доме не было ни золота с серебром, никакого другого металла, разве что железные ножи. За столом сидели еще долго, неторопливо потягивая мед из глубоких чаш. Между тем наступила ночь. В очаг подложили дров, факелы погасли, а гости все сидели и не собирались вставать. В бликах пламени высокие деревянные столбы казались живыми лесными деревьями. Бильбо вдруг почудилось, будто он слышит шелест ветра, различает уханье совы. Это походило на самое настоящее волшебство. Хоббит понемногу клевал носом, голоса товарищей становились все глуше, но тут заскрипела и хлопнула дверь, Биорн ушел. Гномы выбрались из-за стола, расселись на полу у очага и запели. Вот что они пели. Это всего одна из песен, их было спето гораздо больше. Под ветерком шуршит трава и вереск, но молчит листва в лесу, где тень черна весь день, и в ней таятся существа. Но ветер вниз с холодных гор потоком грянул на простор, гудит, ревет и ветви гнет, и застонал древесный хор. С восхода ветер на закат, и нет ему пути назад. Поверх трясин, поверх осин, а лес весь ужасом объят. Шуршат осока и тростник, шумит камыш, к воде приник, кипит бочаг, и небо стяг дыряв, как старый половик. Промчался ветер над горой, над той драконовой норой, где страх и смрад во тьме лежат, откуда валит дым порой, и за пределы мира прочь, туда, где синее море ночь, где лунный челн плывет средь волн, и звезды маяки точь в точь. Бильбо снова задремал. Вдруг Гэндальф поднялся. — Пора спать, — сказал он. — Здесь нам ничто не угрожает, но постарайтесь не забыть, о чем предупреждал Биорн, и не выходите наружу до восхода солнца. Наш хозяин зря не скажет, поэтому лучше послушаться. Постелили им в углу залы, на помосте между деревянными столбами и наружной стеной дома. Бильбо достал со соломенной матрац с шерстяным одеялом, которым хоббит, несмотря на теплую ночь, с удовольствием укрылся. Огонь в очаге едва теплился. Бильбо заснул и спал крепко, пока среди ночи его что-то не разбудило. В очаге дотлевали угольки. Гэндальф и гномы ровно дышали во сне. Сквозь отверстие в крыше виднелся кусочек луны. И тут снаружи донеслось рычание, а потом такой звук, будто огромный зверь царапает дверь. «Что это?» — встревожился Бильбо. «Может, Биорн, обратившийся в медведя? Может, он сейчас ворвется в залу и растерзает нас?» Хоббит вновь юркнул под одеяло, укрылся им с головой и снова заснул сморенной усталостью и сытным ужином. Пробудился он когда утро было в разгаре, и то не по своей воле. Кто-то из гномов споткнулся об него и с грохотом рухнул на пол. Это оказался Бофур. «Вставай, лежебока!» — позвал гном, с кряхтением поднимаясь. «А то останешься без завтрака!» «Завтрак?» — Бильбо мгновенно вскочил. «Где завтрак?» «Наш уже в нас», — ответили ему. «А твоя доля на террасе. Биорн куда-то запропастился. Мы ищем его с восхода и никак не можем найти. Спасибо, хоть о завтраке позаботился». «А Гэндальф где?» — спросил Бильбо. «Вот вернется, сам у него спросишь», — услышал он, выбегая на террасу. Маг возвратился лишь под вечер. На закате он вошел в дом и присоединился к компании, ужинавшей в зале. Накрывали стол и подавали еду все те же чудесные животные Биорна. Однако о хозяине по-прежнему не было ни слуху, ни духу. «Где ты пропадал?» — наперебой закричали гномы. «И где Биорн?» «Не все сразу и только после ужина. У меня с утра во рту и маковой росинки не было». Насытившись, он съел два каравая с маслом и сливками и выпил по меньшей мере кварту меда. Гэндальф отодвинул пустую тарелку и вынул трубку. «Сперва отвечу на второй вопрос», — сказал маг. «Вы заметили, какой тут высокий потолок? Удобно пускать кольца». И надолго замолчал, всецело поглощенный своей забавой. Выпускал изо рта кольца дыма, которые обвивались вокруг столбов, принимали разнообразные очертания, меняли цвет и одно за другим уплывали сквозь отверстие в крыше. Снаружи, должно быть, эти кольца представляли собой диковинное зрелище. Голубые, серебристые, желтые, белые, большие и маленькие. Они всплывали над крышей, сливались, расходились и медленно таяли в воздухе. «Я отправился по медвежьему следу», — продолжил, наконец, Гэндальф. «Точнее, следов было несколько. Один принадлежал Биорну, а остальные — другим медведям. Прошлой ночью, похоже, у этого дома собралось множество медведей, больших и малых. Они пришли с востока, с севера и с юга, а ушли на запад. Туда след есть, а оттуда нет. Я прошел по нему до Каррока. Дальше он оборвался. До Каррока, как вы помните, можно добраться вброд, а вот за скалой слишком глубоко и течение слишком сильное. Не одолеть ни вброд, ни вплавь. Пришлось вернуться и пойти вдоль реки, чтобы найти, где переправиться, а потом возвратиться по другому берегу. В общем, я убедился, что след ведет точно к той поляне, на которой мы свели знакомство с варгами. Вот так. Полагаю, я ответил на оба вопроса.